всюду лезет. Вдруг этот воришка тебя знает? Лучше я тебе, Ульяна, дам в дорогу крытую повозку, до сопровождения, до подарков всяких. Ты уж езжай из Москвы. Здесь для тебя небезопасно. А за городом в лесах тебе нечего бояться. Езжай прямиком к своему брату, да передай ему мою просьбу. Пусть он для меня постарается, а я уже в долгу не останусь». И Ульяна, слегка подкрепившись и выпив вина, тут же отправилась в обратный путь. Она боялась разоблачения, поскольку покинула монастырь обманом, сказав матери-настоятельнице, что идет в ближайший скит к богомольцам. Но ее страшила не столько церковная епитимья, сколько княжеский суд, на который она могла бы нарваться, если бы кто-то из недругов семьи Галтеевых заметил странную монахиню в Москве. Ульяна решила прежде всего наведаться в убежище к брату, передать ему просьбу и обещание Игнатия, а уж потом возвращаться в монастырь, возможно, вместе с Власом, если он задумает, не откладывая дело, тут же увести Любашу. Пока таинственная монахиня спешила покинуть столицу, Родион Кочевин тоже не терял времени даром. Вначале он все рассказал Лизе, поджидавшей его в условленном месте, а затем бросился искать князя Раздольского. Но тут вышло затруднение. Ни в доме, ни в великокняжеских хоромах Максима не оказалось. Немного пометавшись по городу, Родион услышал о том, что молодые бояре отправились за реку в наливаевские кабаки. Не очень веря, что может застать своего удрученного хозяина в таком развеселом месте, Кочевин все-таки решил наведаться в Наливай. По дороге, когда он уже подходил к мосту, его обогнала крытая повозка. Оружничий узнал возницу. Им был один из конюхов Засекина. Родион окликнул его, но возница даже не оглянулся. Тогда, повинуясь внезапному наитию, Родион кинулся вслед за повозкой и попытался схватить лошадь под узцы. Возница сердито на него прикрикнул, а из-под плотной занавески на мгновение выглянула женская голова в монашеском платке. Родиону этого было достаточно. Убедившись, что догадка его верна, оружничий отстал от повозки и повернул в другую сторону. Максима он нашел в кабаке, окруженного друзьями и уже изрядно пьяного. Не так просто было обойти компанию во главе с Лихорем, но Кочевин решил, что медлить нельзя, и, прорвавшись к хозяину, шепнул ему на ухо только три слова: «Любовь Алексеевна жива!» Князь вздрогнул и, мгновенно протрезвев, ясными и взволнованными глазами посмотрел на Родиона. «Откуда ты знаешь? Ведь Пелагея успела сказать только мне». Голос князя звучал глухо и невнятно, но Родион все расслышал и, в свою очередь, удивился. «Значит, и моя матушка об этом знала?» Ни слова не говоря, Максим схватил оружничего за рукав и повлек его к выходу, отстраняя по пути развеселых друзей. Отойдя на порядочное расстояние от кабака и укрывшись в приречных зарослях, он приготовился слушать Родиона. Новости превзошли ожидания князя. Вначале радость охватила его так полно, что он просветлел лицом. Любаша не только жива, но и каким-то чудом не попала в руки разбойников. Потом к радости добавилась печаль. Подтвердились слова Пелагея о том, что Варя сгорела. И, наконец, все иные чувства перекрылись тревогой. Любаше грозит опасность. Влас Галтеев может выкрасть ее из монастыря. Чтобы окончательно прийти в себя и разогнать остатки хмеля, Максим сбежал к реке и, не раздеваясь, нырнул в воду. Родион, стоя на берегу, с удивлением наблюдал, как его хозяин, забыв о боярском достоинстве, мокрый и взъерошенный, фыркает и мотает головой, отряхивая воду. Наконец, совсем уж трезвый, Максим подошел к оружничему и, нахмурившись, спросил: «Выходит, Игнат меня предал, если, конечно, ты ничего не перепутал в его словах?» «Все запомнил как есть», — Кочевин даже перекрестился. «Он, оказывается, давно влюблен в вашу жену». Когда Родион еще пересказал Максиму слова Лизы, Князь схватился за голову и, как помешанный, забормотал: «И Франческо, и Игнат».